Глава 42. «Ты уверена, что сумеешь прожить там самостоятельно?» Клара держала в руках свою сумку. «Все будет в порядке», — тепло сказала Лена. Прошла пара дней после той сцены у Скотта. Она вместе с Кларой и Фитцем стояли на борту парома, идущего до станции Виктория. После того ужасного вечера в ресторане Лена чувствовала себя отвратительно, а потому обо всем рассказала Кларе. На следующий день она звонила Гарри 4 раза, но он не поднимал трубку. Опасаясь худшего, она корила себя за решение держать все в тайне. Затем Клара предложила ей съездить в Париж. «Раз уж они тебя приняли и приглашают в медшколу, то не помешало бы съездить туда и разведать обстановку. Да и Гарри, уверена, будет интересно узнать о том, как там живется». Так Лена и решила, оплатив билет в спальном купе 1-го класса, что означало, что за ее вещами будут следить всю дорогу, у нее будет кровать, еда и проводник, который сообщит Томпсонам, когда Лена доберется до Северного вокзала в Париже. «Обещаю позвонить вам, когда доеду», — сказала Лена. «Поцелуйте от меня Харриет и Фитца-младшего». «Хорошо. Счастливого пути. Лена, просто дай ему время», — посоветовала Клара. «Хорошо», — ответила та, сжимая Кларину руку. Поезд двинулся, набирая скорость. А Лена выглянула из окна и махала им рукой, крича: «Пока-пока! До встречи!» «Ваша остановка. Северный вокзал». Лена поднялась и попыталась размять затекшую шею. Она не спала вот уже несколько часов, все ворочалось, предвкушая встречу с университетскими профессорами. Выглянув в окно, она понаблюдала с пару минут за куда-то спешащими, хорошо одетыми людьми. В нос ударил запах бензина и кофе. Большие часы, стоящие посреди платформы, показывали 10 часов. С помощью проводника Лена собрала вещи и вызвала такси. Пока они ехали в сторону центра города, Лена робко перебросилась с водителем парой фраз на французском. Ко времени, когда он довез ее до отеля, она чувствовала, что сможет поддержать беседу на этом языке. В отеле был небольшой бутик, который Фитц ей очень рекомендовал. Однако первым делом Лена прошла в свою комнату и распахнула шторы. В воздух поднялась пыль, подсвеченная лучами солнца. Из окна виднелся самый кончик шпиля Эйфелевой башни. Положив руки на прохладное стекло, Лена рассматривала панораму города, представляя, каково будет просыпаться тут каждое утро. Незаметно для себя она зевнула и потерла глаза. Хотелось выглядеть свежей и отдохнувшей, когда она появится в университете. Лена забралась в кровать и только положила голову на подушку, как сразу уснула. Едва Фитц-младший заснул после обеда, как прозвучал звонок в дверь. «Миссис Томпсон?» — позвала Роза, экономка. «Я укладываю ребенка», — ответила Клара. «Пришел мистер Эванс, просит вас подойти. Говорит, это важно». «Я спущусь через минуту. Будьте добры пока проводить его в гостиную и подать чай». «Разумеется». Через пару минут Клара спустилась в гостиную. На лице Гарри была явная тревога. Он неподвижно стоял у камина, бегая взглядом по сторонам. Но даже в стрессовой ситуации он не позабыл о манерах и снял шляпу, когда увидел Клару. «Прошу прощения за то, что явился без приглашения, Клара. Мне нужно увидеть Лену». «Мы всегда тебе рады, Гарри, и ты это знаешь. Но Лена поехала в Париж. Ей нужно явиться в медицинскую школу». «В Париж? Одна?» — нахмурился он. Клара присела на диван, однако Гарри продолжал стоять. И тогда она предложила. «Гарри, присядь». Она указала на поданный Розой чай. «Давай выпьем чаю». Он было открыл рот, чтобы сказать что-то, но вдруг сжал губы. Волосы его были взлохмачены, а одежда мятая. Его взгляд упал на фотографию Фитца-младшего. «Они растут так быстро, когда маленькие», — сказала Клара, с интересом рассматривая фотографию. «Думаю, вы с Леной скоро в этом и сами убедитесь. Как у тебя дела в газете?» Гарри тяжело покачал головой и рухнул в кресло напротив Клары. «Я понимаю, что совершенно позабыл о манерах за последние пару дней». «Все в порядке. Лена тебя понимает». «Она не сказала мне, что подала туда документы. Почему она промолчала?» «Ты и сам понимаешь», — мягко ответила Клара. «Зачем продолжать рассказывать людям о том, что подаешь документы, если раз за разом тебе отказывают?» Гарри закрыл лицо руками. но мы должны говорить друг другу такие вещи». Клара аккуратно поставила расписанную чашку на фарфоровое блюдце и пару секунд рассматривала узор на ней. «Лена подумала, что ты больше в нее не веришь. Не веришь, что она совсем справится». «А вот и нет», — он горько усмехнулся. «Она так усердно работала, что я просто должен был предложить ей передохнуть. Заверил, что буду любить ее, несмотря ни на что». «Я тебя не критикую. Да и тем, как ты всегда ее поддерживал, можно лишь восхищаться. По правде говоря, Лене нужна эта учеба. Она всегда добивалась успеха в науках, особенно когда была ребенком и не имела возможности преуспеть в чем-то еще. Даже теперь она разрывается между двух миров и не может выбрать». «Почему она не сказала мне это?» «Не уверена, что она сама понимает причину», — ответила Клара тихонько. Гарри поднялся, подошел к камину и взглянул на фотографию семьи Томпсонов. «А вы знаете, почему я согласился на командировку в Индию? Потому что мы оба много путешествовали поодиночке. Но я хотел, чтобы у нас появилось общее воспоминание. Я хотел сжимать ее руку, пока мы сидим на потрескавшемся кожаном сиденье поезда, идущего до Чиная. Я хотел, чтобы мы вместе посмотрели на заклинателей змей, чтобы попробовали местную острую кухню, погуляли по Дели». Он улыбнулся, будто вспоминал нечто давно прошедшее. «Я хотел сфотографировать ее напротив Хавели, а после повесить эти снимки в нашей новой квартире». «Но вы все еще можете это сделать», — заверяла его Клара. «Вам просто придется выбрать для этого другое время». Гарри провел рукой по волосам и глянул на часы. «Говорите, она в Париже?» В ответ Клара кивнула. «Мне нужно отправиться к ней. Там же небезопасно». Клара подошла к Гарри и мягко положила ему руку на плечо. «Позволь ей сконцентрироваться на делах. Она вернется через пару дней, и тогда вы все обговорите. Если ты хочешь, я отправлю ей в отель сообщение, что мы с тобой говорили. А вообще, подожди-ка». Клара подошла к парте в углу гостиной и написала на листе номер телефона. «Вот, это номер того отеля, где она остановилась. Может, сам ей позвонишь?» «Спасибо». Глаза Гарри блеснули, когда он взял листок и положил его в нагрудный карман. «Я ни за что не потеряю ее. Я люблю Лену». Спустя 20 минут Клара сидела, пробегая глазами по финансовым отчетам школы, когда в дверь в очередной раз позвонили. Она услышала, как Роза открыла и сделала на полях заметку выдать ей чаевые. Слишком часто ее сегодня отвлекали, чтобы она могла как следует сконцентрироваться на работе. «Миссис Томпсон!» — позвала с первого этажа Роза. «Этот джентльмен хотел бы вас видеть!» «Гарри», — подумала Клара, — «он, должно быть, забыл шляпу». «Это не мистер Эванс, мэм!» — сказала Роза, будто прочитав ее мысли. «Некто хотел бы поговорить с вами о Лене». Клара с беспокойством взглянула на часы. Лена уже позвонила, чтобы сказать, что добралась. Если бы произошло что-то важное в школе, то ей бы позвонили по телефону. Она вышла из рабочего кабинета и заметила Розу, стоявшую в коридоре перед ее дверью. «Нам опять хотят что-то продать?» — спросила Клара, следуя за Розой. «Не припомню, чтобы у него с собой были коробки с товарами, мэм. Но, возможно, я ошибаюсь. Он представился Александром. Александром Роб... Как же его фамилия?» Клара застыла и не могла вздохнуть. «Что ты сказала?» «Александр? Он представился старым другом. Я неверно произнесла имя? У него сильный французский акцент». Клара не могла сдвинуться с места. Это не могло быть совпадением. «Миссис Томпсон, с вами все в порядке?» — произнесла Роза, нахмурив лоб. «Вы побледнели». «Ты уверена, что не ошиблась?» «Думаю, что нет». «Но это невозможно», — объяснила Клара, подходя к входной двери. «Александр, которого я знаю, мертв». Роза виновато пожала плечами и отворила перед Кларой дверь. «Боже ты мой!»